Глава 4. Найдите и приручите свои ошибочные мысли. Наша жизнь есть то, что мы о ней думаем. Марк Аврелий. Помните Иа-Иа? Угрюмый старый ослик, друг Винни-Пуха, который жил в Стаакровом лесу. У него на домике еще была табличка «Грустное жилище Иа-Иа», достаточно болотистое и печальное. Помните такого? Иа-Иа, который всегда удрученно вздыхает. Какая, собственно, разница? И всегда все случается с Иа. Разумеется, характер Иа-Иа преувеличен, он своего рода карикатура, но не кажется ли вам, что все мы когда-то встречали таких людей? Возможно, даже в его намеренном пессимизме мы в чем-то узнаем себя. Для него всегда стакан полупустой, а не наполовину полный. Иа-Иа служит своего рода контрастом жизнерадостному медвежонку Пуху, который ведет свою беспечную жизнь, попадая в разные забавные ситуации вместе со своими любимыми друзьями. Комизм поведения Иа-Иа заключается в том, что он повсюду тянет за собой грозовое облако невзгод, хотя и считает, что оно само за ним плывет. Винни-Пух же натура прямо противоположная. Грустить для него подобно смерти, ведь в жизни так много веселья. Для Иа-Иа страдание – это его второе «я». Он уверен, что жизнь печальна, и ничего ты с этим не поделаешь. Просто у него такая судьба. Давайте представим, какими могли бы быть непроизвольные негативные мысли Иа-Иа. ННМ из главы 3. «Все равно я никому не нравлюсь, а если мы пойдем дальше, то его недееспособные предположения, скорее всего, будут выглядеть так. Все самое плохое всегда происходит со мной. Или в моей жизни никогда не было ничего хорошего». И, наконец, базовые убеждения Иа-Иа. «Меня невозможно полюбить» и «или я полный неудачник». Дело в том, что Иа-Иа сам удерживает свои пессимистические убеждения, поскольку так он чувствует себя спокойнее, и, к сожалению, это очевидно всем, кроме него самого, и именно поэтому он такой забавный. Пессимистические убеждения графически представлены на рисунке 21 в дополнительном файле. Иа-Иа сам создает свою реальность, в которой он существует всю жизнь, и это и делает его Иа-Иа. Если бы мы спросили Иа-Иа, хочет ли он, чтобы туча, нависшая над ним, испарилась, он, скорее всего, ответил бы, что в этом нет смысла. Какая, собственно, разница? Иа-Иа не хочет отпускать уже давно привычные негативные мысли, поскольку ему кажется, что это единственный образ жизни, следуя которому он может существовать в этом мире. Он даже, наверное, подумает, кем же я тогда буду без своей грозовой тучи, которая постоянно напоминает мне, что все плохо. Сбывающиеся предсказания. С точки зрения КПТ, Иа-Иа – отличный пример того, как чья-то жизнь может быть полностью ограничена негативным мышлением, а также того, как человек может сам позволять негативному мышлению ограничивать свою жизнь. Иа-Иа не только сам создает свою реальность, он еще и повсюду ее за собой таскает, так что все превращается в сбывающиеся предсказания. Даже когда светит солнышко, на небе не облачко, поют птички, все собираются на полянке и приносят угощение, Иа-Иа все равно притащит с собой свое грозовое облако и затмит им все солнце. Его ННМ будут такими. «Все равно я пожалею, что пошел», и это позволит ему все так же пессимистично относиться к жизни. Жизнь состоит в основном и даже в целом не из фактов и событий. Она состоит из урагана мыслей, которые постоянно проносятся в нашей голове. Марк Твен. КПТ Иа-Иа должна начаться, конечно, если он захочет меняться, с осознания того, что он живет в соответствии со своим негативным видением мира, ННМ, или пессимистичным настроем, он сам заставляет себя страдать. как будто Я-Я нажал на кнопку страдания и заклеил ее скотчем, чтобы она навсегда была зафиксирована в этом положении, и самая сложная задача — постараться увидеть, что он сделал это сам. Но у него есть выбор. Он может оторвать скотч, отпустив кнопку, и по-новому посмотреть на мир. Как определить ошибочные мысли? Со временем негативные мысли накапливаются и начинают полностью контролировать нашу жизнь, порождая то, что в КПТ называется ошибочными мыслями. Они являются когнитивным искажением. Смотрите главу 3. Эти мысли уже так глубоко засели внутри нас, что мы уверены, что по-другому мир воспринимать невозможно. Как будто бы грозовое облако Я-Я висит не только над ним, а затмевает и всю нашу жизнь, все небо до горизонта. Ошибочные мысли – это своего рода мысленные ловушки, в которые нас увлекает негативное мышление, затягивая туда все глубже и глубже. Примеры жизни. Рори 52. Он частный предприниматель. Рори много работает и чувствует, что у него нет времени, чтобы поддерживать отношения со старыми друзьями и тем более заводить новых. Его дети уже давно выросли, разъехались и живут самостоятельно. А его отношения с женой стали скучными и однообразными. Когда его жена Джейн идет куда-нибудь со своими подружками, Рори становится обидно. Джейн любит ходить на танцы, она занимается сальсой, ей нравится шопинг, она предпочитает обедать и даже ужинать со своими друзьями. В то время как Рори чуть ли не каждый день работает допоздна и очень часто ужинает в одиночестве. С течением времени Рори забросил старых друзей, перестал заниматься спортом, а все его общение с семьей свелось к рождественским открыткам. При этом Рори все равно считает, что в этом нет его вины. Виноваты все остальные. «У меня больше не осталось друзей», — думает Рори в минуты отчаяния. Джейн легко, она ничем не жертвовала ради работы. Друзья Рори продолжают присылать ему поздравительные открытки и подарки на день рождения, но все впустую. Они бы очень хотели начать с ним общаться и недоумевают, почему он отказывается. Некоторые из них даже периодически пишут ему письма по электронной почте или звонят и приглашают пойти выпить. Но обычно Рори не отвечает на их приглашение, полагая, что у него нет времени на такое легкомысленное времяпрепровождение, как встреча с друзьями. При этом он продолжает ошибочно думать, что проблема только в окружающих. Настоящее чудо – не парить в воздухе, не скользить по воде, а ходить по земле. Китайская пословица. Откуда возьмутся силы? Слово «ошибочный» не означает, что вы сделали что-то плохое, поэтому не стоит занимать оборонительную позицию. Здесь скорее речь идет о том, на что вам нужно обращать внимание, что нужно сопоставлять с реальностью, проверка реальности, подумать, адекватно ли вы воспринимаете события, нужно ли пересмотреть смыслы, которые вы придаете ситуациям в своей повседневной жизни. По мнению КПТ, вред ошибочных мыслей заключается в том, что они поддерживают ваше безвольное состояние и укореняют мысли, которые, как вам кажется, уже стали частью вашего характера. Цель КПТ – помочь вам отследить эти мысли и исправить их, чтобы жить более полноценной, счастливой, продуктивной, свободной жизнью. У вас есть сила, вам только нужно научиться по-другому смотреть на вещи, чтобы это осознать. Негативная когнитивная триада по Аарону Беку. Бек создал модель того, как наши негативные ошибочные мысли ограничивают наше движение вперед и назвал ее когнитивной триадой. К примеру, Пракеш очень старается быть хорошим руководителем на работе, но все время теряет терпение в общении со своими подчиненными. Когда он кричит на персонал, они не слушают его и не выполняют своих обязанностей. Поэтому получается, что его ярость оказывает ему медвежью услугу. И чем больше он кричит, тем меньше персонал воспринимает его всерьез. Когнитивная триада Пракеша есть на рисунке 22, дополнительного файла. 10 самых распространенных ошибочных мыслей. Следующие 10 типов мыслей в целом охватывают все самые распространенные ошибочные мысли, которые по теории КПТ постоянно стимулируют наше негативное мышление. Они довольно часто пересекаются друг с другом, но если вы будете их тщательно записывать, то сможете определить, какие из них наиболее характерны для вас. Первое. Черно-белое видение мира. Второе. Чрезмерное обобщение. Третье. Мысленный фильтр. Четвертое. Недооценка положительного. Пятое. Чтение мыслей, предсказание судьбы. Шестое. Гиперполизация, преувеличение и преуменьшение отрицания. Седьмое. Аргументация, основанная на эмоциях, суеверные умозаключения. Восьмое. Условное мышление, предложение с должен. Девятое. Индивидуализация. Десятое. Обвинение и навешивание ярлыков. Первое. Черно-белое видение мира. Все или ничего. Люди с таким видением мира оценивают вещи по шкале, на которой, по сути, есть только два деления. Обычно это приводит к таким умозаключениям. Вы или за, или против нас, или ты или прав, или не прав. Люди, у которых возникают подобного рода ошибочные мысли, которые считают, что или все, или ничего, часто впадают в заблуждение, что все можно разделить на хорошее и плохое, а между этими двумя понятиями существует немного серых оттенков, или их нет вообще. Несмотря на то, что такое представление о мире может быть крайне выигрышным для политиков и руководителей, оно не оставляет места для многогранных оттенков серого между такими противоположностями, как черное и белое. Примеры жизни. Бернадет, 38. Она держит цветочную лавку вместе со своей старой школьной подругой Дейзи, которой 37. Бернадет очень требовательна и любит командовать. Она заказывает товар, ведет документацию и занимается всей административной работой. Дейзи же складывает букеты, следит за дизайном помещения и общается с покупателями. Однажды Бернадет заболевает, что раньше никогда с ней не происходило, и не выходит на работу. Поэтому Дейзи приходится взять обязанности Бернадет на себя. Она решает заказать больше красных гербер, поскольку их хорошо раскупают и предлагают по выгодной цене. Обычно Дейзи спрашивает Бернадет, когда нужно принять подобного рода решение, но она не хочет беспокоить Бернадет, поскольку та плохо себя чувствует. В глубине души Дейзи немного беспокоится, как среагирует на это Бернадет, но при этом Дейзи уверена, что ее решение хорошо скажется на бизнесе. И хотя на следующий день все герберы раскупаются, Бернадет приходит в негодование от того, что Дейзи сделала дополнительный заказ и нарушила обычный порядок вещей. Вместо того, чтобы признать правоту Дейзи, Бернадет рассердилась на нее за вмешательство в ее работу. Бернадет не видит, что Дейзи хотела помочь, взяв инициативу на себя. Бернадет полагает, что Дейзи решила поставить ее авторитет под сомнение. Бернадет не поблагодарила Дейзи. Вместо этого она снова и снова придирается к подруге, и Дейзи чувствует себя так, как будто она что-то испортила. Однако очевидно, что она поступила правильно. Эта ситуация дает Дейзи понять, что никогда не стоит брать инициативу на себя. Она обижена, что ее подруга так несправедливо поступает с ней. Подобная реакция Дейзи еще больше поощряет Бернадет смотреть на вещи в черно-белом свете. И это лишает ее подчиненных любого желания предлагать свои идеи. Со временем станет очевидно, что такое отношение к делу приведет только к лишним затратам и убыткам, особенно если Дейзи захочет начать свое дело. Недостаток черно-белого мировоззрения заключается в том, что оно не оставляет места для более сложных и точных оценок. Подобные черно-белые мысли очень устойчивы и радикальны. Жизнь намного сложнее, ее нельзя поделить на хорошее и плохое. И тем, кто думает и ведет себя в соответствии с черно-белым видением мира, бывает очень сложно справляться с жизненными трудностями. Например, если бы вы захотели разделить группу детей на хороших и плохих и попробовали выстроить их в ряд на детской площадке в соответствии с этими характеристиками, вам было бы очень сложно провести границу между этими двумя группами. В каждом ребенке вы нашли бы что-то плохое и что-то хорошее. Вы встретились бы с огромным количеством неопределенностей. И именно с этими неопределенностями людям с черно-белым видением мира тяжелее всего иметь дело. В то время как такое отношение к окружающему миру может казаться вам признаком стойкости и принципиальности, оно также может говорить о вашей радикальности и косности. Войны и семейные ссоры, в которых никто не берет пленных, в буквальном смысле, рождаются из-за такого категоричного черно-белого взгляда на вещи. Когда считается слабостью признавать существование оттенков серого, ничего не остается, как только выбрать одну из сторон. Развод или разногласия между партнерами по бизнесу могут также протекать подобным образом. Опасность в том, что вы можете не заметить ценность чего-то, что находится в оттенках серого, и позволит вам по-новому посмотреть на вещи, увидев альтернативное решение, пока вы будете старательно разделять все на черное и белое. Проверка перемен. Проверьте себя на черно-белое видение мира. Следите за черно-белыми мыслями, в которых вы используете такие сентенции, как «должен», «обязан», «нет выбора» и так далее. Постарайтесь посмотреть на ситуацию глазами человека с противоположной стороны. И взгляните на свою позицию. Чем похожи и чем отличаются ваши взгляды? Попробуйте сказать себе, что данная ситуация сложнее, и попытайтесь найти в ней и хорошее, и плохое, сформулировав это в уме или выписав на листе бумаги. В следующий раз, когда вы будете защищать свою правильную позицию, сосчитайте сначала до 10 и постарайтесь подумать, можно ли на эту ситуацию посмотреть с другой точки зрения. Проникновение в суть. Как найти середину? Возможно, вы ни за что не хотите отступать от своего черно-белого видения мира, потому что это для вас дело принципа и проявление вашего характера, но не забывайте, что на любую ситуацию можно посмотреть как минимум с двух точек зрения. Плюс ко всему, вы можете сильно ранить психологически и себя, и окружающих, если всегда будете добиваться всего или ничего. Вместо того, чтобы бросаться в такие крайности, постарайтесь держать свои мысли где-то посередине континуума, постарайтесь передвинуть их подальше от краев и поближе к середине. Сначала вам может показаться это довольно странным, но попробуйте сделать это ради того, чтобы измениться. Континуум. Второе. Чрезмерное обобщение. Просто мне всегда не везет, со мной всегда случается только плохое. Когда вы что-то чрезмерно обобщаете, вы выбираете какой-то факт и делаете его правилом, которое начинает полностью контролировать вашу жизнь. Например, вы проиграли в сквош и говорите себе: «Спортивные игры не для меня, я сдаюсь». Или ваш друг забыл вам позвонить, хотя обещал это сделать, и вы сразу думаете, что он, она вас недолюбливает. Чрезмерное обобщение буквально значит, что из малейшего события вытекает вывод, в который включено все, все, все. Это как раз тот случай, когда мы делаем из мухи слона. Нам нравится, чрезмерно обобщая, считать, что мы можем, основываясь на своем опыте, в точности предсказывать, что с нами произойдет. Может быть, вам это нравится, потому что это дает вам ложное чувство безопасности, то есть вас уже не смогут удивить любые неприятности. Например, когда коллеги не позвали вас посидеть в соседнем пабе после работы, вы говорите себе, защищаясь: «Я так и знал, я самый непопулярный человек в компании, теперь я точно никогда ни с кем не подружусь и никогда не преуспею». Если вы сами в это верите, то начнете подсознательно думать, вести себя и действовать в соответствии с этим убеждением. и это приведет к тому, что оно станет реальностью. Вы будете в плохих отношениях с людьми, будете их отталкивать, замыкаться в себе, что впоследствии приведет к тому, что вас опять не позовут провести время после работы в компании сослуживцев. Чрезмерное обобщение порождает сбывшиеся предсказания, которые необходимы нам, чтобы хоть каким-то образом контролировать неудачи. Убеждая себя, что на работе вы никому не нравитесь, вы перестанете стараться, и поэтому вас больше никогда никуда не пригласят. И тогда вы подумаете: «Ага, я так и знал», и это превратится в порочный замкнутый круг. Печальные мысли «Иа, Иа» ведут к еще более печальным последствиям снова и снова. Примеры жизни. Каждый месяц, когда Дорин, 25 лет, приходит очередное приглашение выпить в популярном городском пабе со старыми университетскими друзьями, она не приходит. Она убеждает себя, что на самом деле никто ее не хочет там видеть, что они приглашают ее только из жалости, ведь она никогда не была так уж популярна. И так каждый раз проходит день встречи. Дорин намеренно там не бывает, хотя в глубине ее души еще теплится слабая надежда, что ей будут рады. Но она убеждает себя, что так думать глупо. Однажды в субботу Дорин случайно встречает свою старую университетскую подружку Клио. Они перекидываются парой фраз, и когда Дорин уже собирается уходить, Клио спрашивает: «Почему ты ни разу не пришла с нами повеселиться? Мы что, недостаточно для тебя хороши?» «Что?» — восклицает Дорин, абсолютно ошарашенная таким вопросом. «Я была уверена, что все как раз наоборот, что это вы не хотите, чтобы я приходила». «С чего ты взяла?» — в свою очередь удивляется Клио. «Зачем бы мы тебя приглашали, если бы не хотели тебя видеть? Есть много однокурсников, кого мы не зовем». У Дорин отвисает челюсть. Она никогда об этом так не думала, поскольку была убеждена, что точно знает мнение людей о себе. Наконец, ей пришлось признать, что она была неправа. В следующий раз она решила пойти, но очень волновалась перед встречей. Дорин поняла, что проблема заключалась в ее стеснительности, а не в том, что друзья не хотели ее видеть. Проверка перемен. Склонны ли вы что-то чрезмерно обобщать? Замечали ли вы, что иногда делали обобщение, основываясь на незначительнейших свидетельствах того, что это может быть правдой? Если да, то попытайтесь адекватно посмотреть на ситуацию. Не казалось ли вам когда-нибудь, что вы знаете, о чем думают другие люди? И если да, то думали ли вы, что можете ошибаться? Возможно, за сценой происходит что-то, о чем вы понятия не имеете. Постарайтесь как можно адекватнее смотреть на мир. Человек может делать только то, что может. И если он делает это каждый день, он может впасть в беспамятство, но снова делать это после пробуждения. Альберт Швейцер. Третье – мысленный фильтр. Я же говорил, я знал, что так будет. Обычно мы избавляемся, как от сорняков, от мыслей, которые не подходят под наше негативное мировоззрение. Все мы это делаем время от времени, и это одна из самых пагубных ошибочных мыслей. Как будто наша голова – это огромный дуршлаг, пропускающий только некоторые мысли. Если вы будете таким образом отцеживать свои мысли, то только усугубите свой негативный когнитивный процесс, выбирая только плохое, соответствующее вашему восприятию мира и отрицая любую другую точку зрения. Примеры жизни. Томасу почти 70. Он бывший финансист, ушедший на пенсию, и он считает, что никому не нужен. После того, как умерла его жена, он практически перестал общаться с друзьями, он закрылся в своем доме. Хотя его постоянно приглашают на обеды и на дачу к друзьям, он никогда не отвечает на приглашение. У него постоянно включен автоответчик. В конце концов, друзья постепенно решили, что он хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы он мог спокойно копаться в своем саду. При всем при этом Томас очень одинок, и он боится стареть. Его единственный сын Грег решает устроить ему день рождения, и кто-то из друзей Томаса все-таки приходит. На приглашение ответили только несколько человек, но и они не до конца были уверены, что Томас хочет их видеть. Когда все разошлись после прекрасного праздника, Томас повернулся к Грегу, который очень старался организовать вечеринку отца, и сказал: «Вот видишь, я же говорил, что никто не придет». Одна фраза приводит к серьезным неполадкам в отношениях между отцом и сыном, поскольку Крэг чувствует себя сильно недооцененным. Кроме этого, Томас сам не дает себе возможности радоваться, поскольку обращает внимание только на отрицательные стороны, не замечая положительных. Он думает только о тех, кто не пришел, и не ценит того, что самые верные все-таки приняли его приглашение. От этих мрачных мыслей еще больше усиливается его чувство одиночества и ненужности. Базовое убеждение Томаса, что его никто не любит, что он никуда не годится, только поощряются этой ситуацией. Если бы он только позволил себе оценить, как далеко его друзья приехали ради него, как они старались, наряжались, нанимали нянек для детей, покупали подарки, возможно, он бы понял, что он нужен и любим. Проблема только в его ошибочных мыслях-фильтрах, которые не пускают в его голову такие хорошие мысли. Проверка перемен. Фильтруете ли вы свои мысли? Ловили вы себя когда-нибудь на том, что отвергаете хорошие мысли, а пропускаете только негативные? Если да, то попробуйте найти между ними баланс. Вы когда-нибудь зацикливались на какой-то одной или двух мыслях и забывали о целой картине? Если да, то попробуйте раздвинуть свое поле зрения, посмотрите шире, чем вам бы этого хотелось, и научитесь себя хвалить, когда у вас получается. Можете ли вы сформулировать, в какой момент начинаете думать подобным образом? Попробуйте увидеть какие-то закономерности, например, вы не пропускаете положительные мысли, когда люди хорошо о вас высказываются или радуются вашему успеху. Четвертое. Недооценка положительного. Да, но это еще ничего не значит. Негативные мысли едва различимы, но они оказывают на нас серьезное влияние. Капля за каплей эти мысли подавляют нашу уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Окружающих вас людей может порядком раздражать то, что вы вообще никогда не принимаете похвалу за свои заслуги. Такие ошибочные мысли – это своего рода защитный механизм от внимания окружающих и всего положительного. Людям крайне сложно общаться с вами, если вы никогда ничему не рады, особенно если ваше недовольство относится и к их достижениям и стараниям, поскольку вы производите впечатление человека, который вечно всем недоволен, человека, который как будто бы намеренно высасывает из жизни всю радость. Проникновение в суть. Вы когда-нибудь недооценивали положительные явления? Вспомните какой-нибудь случай на работе. Вы чего-то добились, выполнили задание, написали отчет, пережили трудное заседание, но когда ваш начальник или сослуживец попытался вас поздравить, вы не позволили ему, сказав, что на самом деле вы ничего особенного-то и не сделали. Если вы высказались подобным образом от имени своей команды, то это, скорее всего, довольно сильно ее заденет. Если вы недооцениваете положительное, вы недооцениваете свои достижения и не дорожите ими, а это значит, что вы недооцениваете достижения своих коллег. Но самое ужасное, когда вы недооцениваете своих детей, поскольку это может серьезно снизить их самооценку, чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Примеры жизни. Джарвису 35, ему нравится считать себя хорошим человеком. Его матери нужно было покрасить стены в квартире, и он попросил свою девушку Деннис помочь ему. Они потратили на это все выходные, в какие-то моменты они веселились за работой, в какие-то у них возникали проблемы, но в конце концов покраска была закончена. Мама Джарвиса пригласила их на ужин в ресторан, чтобы выразить свою благодарность. Предложение матери Джарвиса очень обрадовало Деннис, но Джарвис сказал маме, что этого делать не стоит. Пусть она лучше сэкономит эти деньги. Джарвис повел себя благородно по отношению к матери, но при этом Деннис была немного расстроена. Она потратила свои выходные, чтобы помочь своему молодому человеку, а он воспринял это как должное. Ей, конечно же, было бы приятно, если бы они все вместе поужинали. Пятое чтение мыслей, предсказание судьбы. Я же знаю, что им не нравлюсь. Многие из нас как будто бы читают мысли других, по крайней мере, им так кажется. Однако они просто приходят к поспешным выводам о том, что подумал другой человек, и это оказывает сильное влияние на наши жизни, особенно когда мы постоянно ошибаемся в своих предсказаниях. По сути своей, такие предположения являются защитным механизмом, который мы выработали, чтобы всегда быть готовыми к нападению. Проблема в том, что наши предположения могут абсолютно не соответствовать действительности, а иногда они превращаются в паранойю. Когда мы не спрашиваем окружающих нас людей, что они на самом деле думают, или когда мы им не верим, мы сами себе пытаемся объяснить, почему они ведут себя каким-то определенным образом, почему они говорят то, что говорят, и почему они так поступают. Мы можем придумывать и угадывать до бесконечности, поскольку не можем провести проверку реальности. Такие ошибочные мысли – главный противник здравого смысла, так как мы делаем поспешные выводы о людях и о мире в целом, чтобы подогнать свою картину Вселенной под негативную точку зрения. Проникновение в суть. Такое чтение мыслей особенно свойственно женщинам. Но это не значит, что мужчины вообще никогда не делают подобных безосновательных предположений. Просто женщины чаще собираются дома или на работе, чтобы обсудить, что значил тот или иной взгляд или жест. К тому же женщины постоянно пытаются понять по разного рода намекам, что про них думают окружающие или как они к ним относятся. И проблема заключается в том, что когда они делают какой-то поспешный вывод, им даже в голову не приходит проверить свою теорию. Поэтому очень важно не забывать проверять реальность. Спрашивайте своих друзей, коллег или близких о том, что они на самом деле думают, и главное, внимательно прислушивайтесь к тому, что они вам говорят. Проверка перемен. Если вам свойственно делать поспешные выводы, попробуйте проверить свои предположения, спросив у друга или коллеги, что они думают о вашей новой прическе, о празднике, который вы устроили для всех, или о какой-то вашей работе. Постарайтесь благодарить их за ответы. Спасибо большое, мне это очень приятно. И попробуйте напрямую воспринять их слова, не пытаясь отыскать второе дно. Постарайтесь контролировать себя, когда вы замечаете, что в очередной раз предугадали, что происходит в голове у другого человека. Подобные предположения серьезно искажают ваш взгляд на мир. Если у вас есть возможность проверить, что кто-либо думает о вашем новом костюме или о вашем решении сменить место работы, постарайтесь не предполагать, как разовьется эта мысль в будущем, поскольку вы практически в любом случае обречены на ошибку, ведь вы будете основывать эти предположения на вашем личном мнении, а не на фактах. Шестое – гиперболизация, преувеличение и преуменьшение отрицания. Это просто катастрофа. Мы гиперболизируем или, проще говоря, преувеличиваем, когда нам что-то говорят, и мы вместо того, чтобы спокойно и адекватно на это ответить, раздуваем из мухи слона и воспринимаем слова таким образом, как будто они означают, что наступает конец света. Я говорю о преувеличении, которое не знает границ. Все ужасно, по-настоящему отвратительно, катастрофически плохо и, главное, все плохо в одинаковой степени. Основная проблема преувеличения всего до превосходной степени заключается в том, что человек теряет способность понимать, насколько что-то плохо, то есть когда на самом деле происходит что-то страшное, Он уже не отдает себе отчета в том, что действительно случилось что-то ужасное, он воспринимает это так же, как и все остальное. Если вам свойственно все преувеличивать, то вы постоянно грустите и расстраиваетесь, а также все время испытываете чрезмерное чувство страха. Вы постоянно напряжены и обеспокоены, все время держите себя на чеку, поскольку все, что встречается вам на жизненном пути, окрашено в черные тона, вы во всем видите конец света. Проблема в том, что если вам свойственно все преувеличивать, вы уже не понимаете, насколько может быть сложна или опасна какая-либо ситуация. Если каждый раз, когда что-то случается, вы готовитесь к концу света, то на протяжении всей своей жизни вы изматываете себя, а также и злоупотребляете сочувствием близких. Если все, что случается, вы воспринимаете в наихудшей степени и считаете, что ужаснее быть не может, то как вы отнесетесь к настоящей трагедии? Похожим образом, люди, которым свойственно все преуменьшать, не хотят признавать, что случилось что-то плохое. Они просто относятся ко всему одинаково. Как следствие, в трудной ситуации они практически не реагируют, поскольку продолжают сдерживать свои эмоции. Такой защитный механизм может быть довольно опасен, так как в критической ситуации человек не сможет адекватно среагировать на происходящее. Ошибочные мысли такого рода, когда человек не хочет признавать важность каких-либо событий, может привести к прокрастинации и к тому, что он не сможет справиться со сложной ситуацией. Вивьен проспала и попала в пробку по дороге на работу. Она задерживалась уже на полчаса и в панике стала размышлять: «Ужас! Я опаздываю на совещание, мой начальник меня уволит, и я останусь без работы. Я не смогу заплатить за квартиру, меня выселят, и я больше не найду себе работу. Тогда я стану бомжем, и мне даже некуда будет пойти. Мой молодой человек бросит меня, и я никогда не буду счастлива. У меня не будет детей, мои родители от меня отрекутся, и жизнь моя кончится. Это безвыходная ситуация. Я с таким же успехом могу сейчас на машине въехать в кирпичную стену, все равно не будет никакой разницы. Как же я могла довести себя до такого? Почему я не вышла пораньше из дома? Почему я решила срезать дорогу? Почему я не встала на час раньше? Зачем я так долго смотрела вчера телевизор? Зачем я выпила этот последний бокал вина? Я все испортила». Когда мы так преувеличиваем ситуации, наши эмоции накапливаются, как снежный ком, мы впадаем в панику, наше беспокойство все больше усиливается, как будто на нас катится лавина страха, сметающая все на своем пути. Но когда мы все преуменьшаем и недооцениваем ситуацию, наша реакция на опоздание на совещание может быть опять же неадекватной. Только в этом случае мы впадаем в другую крайность. Ничего страшного, все равно я рано или поздно доеду, какая разница? И поэтому человек в подобном положении не позвонит и не предупредит начальника. Он безответственно отнесется к ситуации, что может привести к соответствующим последствиям. Он на самом деле может потерять работу или друзей. Проверка перемен, вы преувеличиваете или недооцениваете. Вспомните какую-то ситуацию, когда что-то пошло не так. Смогли ли вы сосредоточиться и справиться с ситуацией, или ваш страх стал расти, как снежный ком? Можете ли вы посмотреть на данную ситуацию со стороны и подумать, могли бы вы как-то по-другому себя повести? Как бы вы среагировали на подобную ситуацию в будущем? Если вам свойственно недооценивать трудные ситуации, можете ли вы представить, как по-другому вы могли бы себя вести? С чем вам нужно столкнуться, чтобы начать адекватно смотреть на проблемы? Седьмое. Аргументация, основанная на эмоциях, суеверное умозаключение. Я виноват во всем, что происходит, или все происходит не просто так? Это довольно распространенные ошибочные мысли, время от времени они появляются у большинства из нас. Если у вас есть дети или ваша профессия с ними связана, вы заметите, что у них постоянно возникают такие мысли. Это довольно эгоцентричный взгляд на вещи, поскольку вы считаете, что виноваты в том, что что-то случилось только потому, что вы об этом подумали. Примеры эмоциональной аргументации. Бен чувствует себя виноватым, поэтому он предполагает, что он сделал что-то не так. Префи злится, поэтому он думает, что сегодня будет гроза. Делия обеспокоена, поэтому она абсолютно уверена, что скоро произойдет что-то ужасное. Джим ощущает себя очень толстым, поэтому он уверен, что выглядит как слон. Подобного рода ошибочные мысли основаны на убеждении, что все взаимосвязано. Но при этом такие предположения могут быть абсолютно нелогичными и взятыми из воздуха. И если внимательнее посмотреть на ситуацию, то станет ясно, что одно событие никак не могло вызвать другое. Это достаточно примитивный взгляд на мир, особенно если вы убедили себя, что между вашими мыслями и событиями в мире существует простая причинно-следственная связь. Возможно, вы выросли вместе с людьми, которые подобным образом видели мир, или вы сами выработали в себе привычку всегда находить связь между своими мыслями «мне одиноко» и тем, что вы считаете реальностью «я абсолютно одинок». Вы можете сидеть в комнате полной людей, чувствуя себя одиноко, хотя на самом деле вы могли бы завязать с кем-нибудь разговор, если бы не говорили себе, что вы совсем одиноки. Примеры жизни. Джилл получает по почте огромный счет по кредитной карте. Она выглядывает в окно, на улице начинается дождь. «Наверное, это просто не мой день», — думает Джилл. «Бог любит Троицу, значит, должно еще случиться что-то плохое». И вот когда она выходит из комнаты, она роняет чашку с кофе на платье и пачкает его. «Вот, я так и знала, что это не мой день». Джилл нашла связь между всеми этими тремя событиями, счетом за кредитную карту, дождем и пролитым на платье кофе. Но разве они связаны? Или, может быть, она так разволновалась, когда получила счет и увидела, сколько она потратила, что ее охватил страх, и она стала ожидать несчастий? Чем больше она будет искать связь между событиями, тем чаще будет ее находить. Это еще одно сбывающееся предсказание, и у нас каждый день возникают подобные мысли. Проверка перемен. Остерегайтесь эмоциональной аргументации. Вы когда-нибудь видите связь между абсолютно не связанными событиями? Например, стук по дереву, чтобы не сглазить. Как бы вы себя почувствовали, если бы постарались не проводить таких параллелей? Вы когда-нибудь замечали, что что-то шло не так в соответствии с вашими предсказаниями? Постарайтесь в будущем обращать на них внимание и будьте открыты для мысли, что, возможно, события происходят по совсем другим, независящим друг от друга причинам. Подумайте, как бы кто-то другой среагировал на подобную ситуацию. Проникновение в суть. Рационально относитесь к своим эмоциям. Можете ли вы вспомнить случаи, когда вы чувствовали себя определенным образом, но на самом деле могли бы этого избежать? Например, вы чувствовали себя виноватым, а потом узнали, что на самом деле в этом не было вашей вины. Что бы вы могли сделать, чтобы перестать видеть мир подобным образом, то есть обнаруживать во всем связь? Если вы уверены, что правильно интерпретируете ситуацию, можете ли вы мысленно абстрагироваться и придумать другие три объяснения случившемуся? Если да, то такое упражнение может немного сократить подобные ошибочные мысли. Восьмое. Условное мышление – предложение, начинающееся со слова «должен». «Я должен быть добр к людям, а то они…» Такие ошибочные мысли весьма категоричны и устойчивы. Они наполнены словами «должен», «обязательно», «необходимо» и «никогда». Вот типичные примеры. «Я никогда не должен опаздывать, тогда меня все будут любить». «Она никогда не полюбит меня, если я не разбогатею». «Я обязан стать лучшим отцом и сыном». Подобные ННМ, основанные на должноствовании, являются свидетельством таких БУ, как «меня невозможно полюбить» или «я ничтожество». Мышление в сослагательном наклонении развивает сильное чувство вины, имеет разрушительный эффект и практически не поддается, но все-таки поддается склонению к более положительному мировосприятию. Довольно часто такие условные утверждения приводят к устойчивым негативным мыслительным процессам. Часто люди, страдающие от обсессивно-компульсивного расстройства, ОКР, чувствуют необходимость в том, чтобы делать какие-то вещи или соблюдать какие-то условности, чтобы не произошло что-то ужасное. Это может привести к ошибочным мыслям с долженствованием. Одна женщина, которую я консультировала, должна была 3 раза проверить, не забыла ли она ключи, прежде чем выйти из дома, и после того, как она уже выходила, 3 раза вернуться и удостовериться, не забыла ли она закрыть дверь. Однако такое поведение достаточно странно, но моей клиентке оно казалось абсолютно естественным. Она не была уверена, что закрыла дверь, даже после того, как проверяла ключи и дверь по 3 раза. В тот момент, когда она занималась поиском ключей, ее страх был так велик, что он поглощал ее абсолютно. После этого она уже ничего не могла вспомнить, и ей приходилось все начинать заново. Несмотря на то, что это преувеличение, и не все из нас страдают ОКР, все-таки он показывает наше состояние в некоторых ситуациях. Нас также часто охватывают страх, неуверенность, беспокойство или смятение, и мы совершаем разного рода поступки, руководствуясь своими эмоциями, и, как следствие, подвергаем себя огромному давлению. Проникновение в суть. Не попадайтесь в ловушку долженствования. Понаблюдайте, как часто вы загоняете себя в угол всеми возможными «должен» и «обязан». Попробуйте перестать употреблять подобные конструкции или мысленно возвращайтесь в момент до того, как вы подумали о чем-то в сослагательном наклонении. Такие долженствования могут стать своего рода смирительной рубашкой для ваших эмоций и будут создавать впечатление, что других решений проблемы не существует или они недоступны. Вам нужно попробовать выйти за пределы ограничений, которые на вас накладывают подобное долженствование, и постараться найти альтернативные ответы или посмотреть на ситуацию с других точек зрения. Причинами долженствований, появляющихся в вашей голове, являются чувство вины или даже злость, а если вы будете руководствоваться этими чувствами, то далеко не уйдете. 9. Индивидуализация. Я никогда не буду достаточно хорош. Довольно просто принимать на свой счет происходящее с вами в ореоле негативного мироощущения. Подобные ошибочные мысли заставляют нас уверовать в том, что все происходящее связано именно с нами, и это имеет довольно разрушительное влияние на нашу жизнь. Она все время ко мне придирается, я в этом виноват, или меня никто никогда не приглашает на танец, наверное, это из-за моей внешности. Или как же мне каждый раз становится так катастрофически стыдно, когда он заходит в комнату. Такие мысли свидетельствуют о том, что вы воспринимаете мир только относительно самих себя, то есть все крутится вокруг вас. В такой ситуации вы должны определить следующее. Кто еще участвует в этой ситуации, возможно, проблема в них, а не только в вас. Посмотрите вокруг, разве только вас не пригласили на танец? Действительно ли на вас пристально смотрят, когда кто-то входит в комнату? Проверка реальности. Склонны ли вы все принимать на свой счет? Вспомните случаи из жизни, когда вам казалось, что то, что происходит в вашей жизни, связано лично с вами. Это может быть какой-то случай на работе, или с другом, или с партнером, или с каким-то членом семьи. Кажется ли вам, что с вами обращаются не так, как со всеми? Или, может быть, человек, который заставляет вас чувствовать себя тем или иным образом, точно так же ведет себя и с другими людьми? Постарайтесь посмотреть на вещи более трезво и спокойно и попытайтесь по возможности не принимать происходящее только на свой счет. 10. Обвинение и навешивание ярлыков. Обвиняя во всем других людей, мы пытаемся избежать ответственности. Такое поведение действует на нас очень негативно и разрушает нашу жизнь. Кроме того, оно не дает вам возможности отказаться от уже привычного образа жизни, который ограничивает нас и сметает все на своем пути. Когда вы во всем обвиняете окружающих и никогда не берете на себя вину, вы тем самым ограничиваете себя. То есть, если вы никогда не берете на себя ответственность, вы не даете себе расти. В такой ситуации ваши ошибочные мысли ставят вас в сильно укрепленную защитную позицию, и тем самым вы отталкиваете от себя окружающих. Такими мыслями могут быть, например, «я не виноват» или «как они могли так со мной поступить», и вы чувствуете себя абсолютно беспомощными. Обратная сторона такого поведения состоит в том, что вы в любой ситуации берете вину на себя. Опять же, это может быть одним из симптомов ОКР. Люди с подобным расстройством склонны постоянно ощущать чувство вины и брать ответственность за все, что происходит вокруг. Такое мироощущение приводит к потребности во всем искать абсолютный идеал, чего, конечно, добиться невозможно. И вы начинаете себя казнить за то, что не можете этого идеала достичь. Также существуют такие ошибочные мысли, как навешивание ярлыков. Эти мысли очень похожи на черно-белые, рассмотренные выше. Они аналогичны по своей примитивности. Люди плохие или хорошие, или ленивые, или злые. Если вы навесили чему-то какой-либо ярлык, то вам достаточно сложно отступить от своего решения. Если я не обладаю соответствующими качествами, то меня невозможно полюбить. Если я не работаю лучше всех, то я ничего не стою. Если вы навесите на самого себя ярлык что-то вроде «меня невозможно полюбить» или «я ничего не стою», то он может прилипнуть к вам так сильно, что не даст вам возможности посмотреть на себя по-другому. Примеры из жизни. Мириам, 45. Она практически во всем винит своего мужа Джереми, которому 50 лет. Где-то на 15-м году их совместной жизни у них сложилась своего рода традиция. Когда что-то идет не так, Мириам набрасывается на Джереми, который пытается все исправить. И только в последнее время Джереми начал отвечать Мириам, поскольку ее требования стали совсем уж и неразумными, и невыполнимыми. Джереми организовал поездку в Грецию, но по приезде оказалось, что окна в их комнате выходят не в сторону моря. Мириам стала ворчать, критиковать своего мужа, нападать на него с претензиями и даже оскорблять. Как он мог забронировать комнату с окнами, выходящими прямо на стену соседнего здания? Джереми попытался успокоить жену. В конце концов, он не намеренно забронировал такую комнату, но она продолжала брюзжать. К тому же Джереми был настолько же сильно, как и жена, расстроен, что им досталась такая комната. Но, как всегда, ее чувства оказались важнее, чем его. Мириам воспользовалась растерянностью Джереми, чтобы обидеть и унизить его. Все кончилось тем, что Джереми, обычно очень сдержанный, закричал, что ему надоело такое отношение. Он выбежал из дома и пошел бродить вдоль моря. Когда через несколько часов поздно ночью он вернулся, Мириам впервые за много лет выглядела притихшей. «Я думала, ты уехал и оставил меня тут одну», – пролепетала она в слезах. Несмотря на то, что Мириам было достаточно сложно попросить прощения, она признала, что была неправа. «Мне надоело, что ты во всем винишь меня», – в конце концов сказал Джереми. «С меня хватит. В следующий раз ты сама будешь заниматься нашим отдыхом». Мириам пришлось согласиться, что Джереми был прав. Она никогда не брала на себя ответственность, ей проще было винить во всем мужа, Мириам совсем не хотелось бегать по турагентствам или заказывать билеты через интернет. Она согласилась с тем, что больше не будет во всем винить мужа, а Джереми согласился остаться до конца отпуска. Вместе они отправились к хозяину дома и попросили поселить их в комнату с видом на море. Ваши техники КПТ. Первое. Примите решение измениться и придерживайтесь его. Второе. Научитесь понимать то, как вы воспринимаете мир и что заставляет вас беспокоиться. Третье. Замечайте и записывайте свои негативные мысли. Четвертое. Отмечайте и боритесь со своими ошибочными мыслями. Домашнее задание. Наблюдайте за своими ошибочными мыслями в течение 1-2 недель. Затем посмотрите на записанные вами ННМ. Находите ли вы какое-то соответствие? Есть ли мысли, которые появляются снова и снова? Если да, то попробуйте увидеть полную картину того, что является объектом ваших мыслей или того, каким образом вы думаете о том, что происходит вокруг. Составьте другой список. Сосчитайте, сколько раз в день у вас появляются ошибочные мысли. Только после того, как вы увидите, что делаете не так, вы сможете что-то изменить.